Так как существует имя Валериан, то моему расстроенному уму пришла смешная мысль. Плачет вдова, и все, чтобы ее утешить, зовут на помощь какого-то Валериана. От этой нелепой мысли я стала неистово хохотать и восклицать «Валериан, Валериан!», как и меня окружающие, и забилась в сильные истерики. Как на грех, прислуга валерьяновых капель не нашла, и ее тотчас послали за ними в аптеку, приказав за раз купить и нашатырного спирта на случай, если меня придется приводить в чувство. Минут через 10 оба лекарства были принесены. Я же продолжала хохотать и биться на руках окружавших меня дам. Одна из дам, добрая Софья Викторовна Аверкиева, дама характера решительного, отлила в одну рюмку 30 или более капель какой-то жидкости и, несмотря на мое сопротивление, заставила меня выпить. Но я почувствовала страшный ожог языка, выхватила носовой платок и выбросила в него все выпитое. Оказалось, что Софья Викторовна в попыхах перемешала склянки и дала мне вместо валерьяновых капель 30 или более капель нашатырного спирта. За ночь у меня слезла вся кожица во рту и с языка, и сходила потом почти целую неделю. Потом мне говорили, что если бы я проглотила жидкость, то такой же ожог произошел бы в пищеводе и в желудке, и, возможно, что это грозило бы мне, если не смертью, то серьезную болезнью. Я забыла упомянуть, что на другой день после кончины мужа в числе множества лиц, нас посетивших, был знаменитый художник Крамской. Он по собственному желанию захотел нарисовать портрет с усопшего в натуральную величину и исполнил свою работу с громадным талантом. На этом портрете Федор Михайлович кажется не умершим, а лишь заснувшим, почти с улыбающимся и просветленным лицом, как бы уже узнавшим неведомую никому тайну загробной жизни. Кроме Крамского, было несколько художников, фотографов и рисовавших и снимавших с усопшего портреты для иллюстрированных изданий. Посетил нас знаменитый ныне скульптор Леопольд Бернштам, тогда еще никому не известный, и снял с лица моего мужа маску, благодаря которой имел потом возможность сделать поразительно похожий его бюст. В субботу, 31 января, состоялся вынос тела Федора Михайловича из нашей квартиры в Александро-Невскую лавру. Я не стану описывать погребальное шествие, оно было многими описано. Да и всего шествия я не видала или видела на иллюстрациях, так как шла сразу за гробом и видела лишь ближайшие. По словам зрителей, оно представляло величественное зрелище. Длинная вереница на шестах несомых венков, многочисленные хоры молодежи, певшие погребальные песнопения, гроб, который высоко воздымался над толпой, и громадная в несколько десятков тысяч масса людей, следовавших за кортежем. Все это производило большое впечатление. Главное достоинство этого печального чествования праха Федора Михайловича заключалось в том, что оно было никем не подготовлено. Впоследствии пышные похороны вошли в обычай, и их нетрудно устроить. В те же времена торжественных похоронных шествий, кроме похорон поэта Некрасова, сравнительно скромных, еще не бывало, да и времени 2 дня не хватило бы на сборы и на их устройство. Еще накануне выноса мой брат, желая меня порадовать, сказал, что 8 таких-то учреждений предполагают принести венки на гроб Федора Михайловича, а на утро венков уже оказалось 74, а возможно, что и более. Потом выяснилось, что все учреждения и корпорации, каждая по собственной инициативе, заказала свой венок и избрала депутацию. Словом, все партии самых разнообразных направлений соединились в общем чувстве скорби о кончине Достоевского и в искреннем желании, возможно, торжественнее почтить его память. Погребальное шествие вышло из дому в 11 часов и только после 2 часов достигло Александро-Невской лавры. Я шла рядом с сыном и дочерью, и горькие думы не покидали меня. Как-то я воспитаю моих детей без отца, без Федора Михайловича, так горячо их любившего. Какая страшная ответственность отныне лежит на мне перед памятью моего мужа, и смогу ли я достойно исполнить свои обязанности? Идя за гробом Федора Михайловича, я давала себе клятву жить для наших детей. Давала обет остальную мою жизнь посвятить, сколько будет в моих силах, прославлению памяти моего незабвенного мужа и распространению его благородных идей.